Выступившую кровь он промокнул четырьмя кусками маисовой лепешки и распределил их между нами так, чтобы каждый съел кусок с кровью своего побратима. Сколь неотвратителен был этот варварский ритуал, мы с должной торжественностью выполнили все его требования. И жрец провозгласил нас братьями по крови и плоти, равными в делах и помыслах. Мушманга распорядился выставить вахту на вершине горы, чтобы наблюдать за возможным прибытием Золотой Надежды или Сокола. Защита поселка была организована безупречно, и у нас имелось надежное укрытие на случай отступления. В лесной же засаде дротики, стрелы и длинные копья островитян могли успешно противостоять огнестрельному оружию пиратов. Майкл выразил самое презрительное отношение к Фентону как предводителю, узнав, что он тот самый хвостун из обросшего якоря. Сэма Пайка он тоже считал последним трусом. О достоинствах Симкинса ему трудно было судить. Однако казалось абсурдным, чтобы трактирщик обладал качествами, способными сделать из него генерала. Майкл, насколько я его знал, стоил их всех троих вместе взятых, как по силе ума, так и по силе физической. А Фентон, согласно утверждению Саймона, являлся главарем всей шайки. Ни я, ни сэр Ричард не касались в беседах с Саймоном вопроса о дезертирстве половины нашей команды в Плимуте, до сих пор считая его несомненным виновником происшедшего. Однако после зрелого размышления я не стал исключать вероятность участия в этом деле и хитрой бестии Фентона, улизнувшего от нас в полной уверенности, что мы надолго застрянем за плимутским волнорезом. Ведь сыграв с нами ту же шутку, какую пытался сыграть Картер-вербовщик с капитаном Уэйном в Лондоне, он одним выстрелом убивал сразу двух зайцев, вынуждал нас не слишком щепетильно относиться к подбору недостающей части команды и получал возможность обогнать нас на пути к Мадейре, чтобы договориться с фуншальским Питом о захвате Золотой Надежды. Вполне возможно, что Саймон и не подозревал о подобной его инициативе, иначе поведение делового партнера противоречило бы элементарной логике, которой этот человек всегда следовал в своих поступках. В самом деле, предоставив нам судно с полностью укомплектованной командой, зачем ему понадобилось отнимать у нас половину матросов на второй день после нашего прибытия в Плимут? Сделать это до приезда соперников было бы значительно проще. У меня оставался еще один неоплаченный счет, который я собирался лично предъявить Саймону. Я не мог забыть мерзкую рожу трактирщика, который плюнул на меня перед тем, как спустить в Темзу через желоб вербовщика. Но знал ли Саймон о том, каким методом прибегает этот негодяй, пусть даже и действовавший в его интересах, и должен ли он нести за них ответственность? Эти и другие вопросы ожидали решения в будущем. А пока Саймон продолжал оказывать неоценимые услуги в качестве единственного связующего звена между нами и нашими новыми союзниками. И затрагивать подобные щекотливые темы казалось нам, по меньшей мере, несвоевременным. Праздничный день закончился красочными плясками, песнями у костра. Я установил порядок вахт между нашими людьми. Фентон и Пайк, зная антипатию туземцев к ночному мраку, могли совершить нападение на остров ближе к полуночи или немного позже, в зависимости от прилива. По два матроса отправились на каждую из якорных стоянок с приказом немедленно подать сигнал выстрелами из мушкетов, как только появится угроза высадки пиратов. Я, сэр Ричард, Саймон и Майкл тоже разделили между собой ночные дежурства, ожидая возможных сигналов. Тем не менее, ночь прошла спокойно, перейдя в безоблачный рассвет, и ни шхуна, ни баркентина на горизонте не появились. Все утро мы провели, обсуждая с вождями вопросы военной тактики и стратегии, а также проблемы своевременного обнаружения противника. Ближе к полудню появился жрец, и через Саймона пригласил меня сэром Ричардом принять участие в жертвоприношении у священника.